Глава шестая. Гость. Глава шестая. Гость. Глава шестая. Гость. Глава шестая. Гость. Выйдя из порочного круга реактора, все переобулись с экспансивных пуль на бронебойно-разрывные, а я наконец-то вновь приладил под правую руку Василису. Сразу почувствовал себя лучше, как раньше, только в компании замечательных головорезов и убийц со стажем. Мы обогнули, как полагается, реактор по кругу и мельком заглянули в заминированный морком коридор. Точнее, теперь уже разминированный истинным преследователем, который либо очень ловок и быстр, прям как я, раз смог избежать ловушки, либо очень хорошо распылился взрывом, раз теперь мы не можем найти его останки. «Так ты сколько, говоришь, сюда заложил?» — спросил Палый, мрачно осматривая вырученные стены. Пол и потолок, заваленные всем понемножку. «Как ты и просил, две штуки!» Довольный результатом ощерился Морг. «Я имел в виду гранаты, а не брикеты, пластида!» Приложил к лицу ладонь Палой в немом отчаянии от активистских замашек подрывника. «Теперь вот сам разгребай завалы и ищи шпиона, как хочешь». Современный пластид, так полюбившийся всеми пиротехниками, имел мало общего с тем самым старым пластидом прошлого. Общего между ними осталось, наверное, только одно название. Безопасные свойства хранения и транспортировки он имел почти те же. По-прежнему хорошо горит в огне, не боится ударов и электричества. Вполне стабильный кусок белой глины или пластилина. Это вам как будет удобно. Это как вам будет угодно. Зато касательно мощности, сила взрыва увеличилась в 5,7 раз, чего более чем достаточно для решения бытовых проблем и задач наемников в повседневной жизни. Кажется, я что-то уже нашел. Откликнулся кубик-рубик, копошащийся в мусоре с самого начала, как мы сюда пришли, словно дитя в песочнице. «Ну-ка дай!» Подошел к нему Пало и забрал останки. «Ах ты мать твою налево!» Выразил свое отношение к находке порез. Палый держал в руках вполне человеческую ногу, оторванную по колено. Человеческая она была только по форме, по размерам мужская. В остальном же напоминала и в теории даже самый продвинутый и технологичный протез. Часть ноги была полностью из оплавленного взрывом пластичного материала, заменяющего кожу, часть из стальных механизмов и стекловолоконных жил. С массой весьма прочных разноцветных проводков, не толще человеческого волоса. Из-под оплавленного, воняющего тухлой рыбой пластика сочилась в местах сильных повреждений грязно-голубая маслянистая жидкость по консистенции а-ля кисель, или, если хотите, кровь, очень похоже. «Полагаю, это не ваш член экипажа», — вывел из ступора и ненужных любопытств я, тертых на подобные виды парней и девушек, конечно. «Слышь, умник, тебе кожа на лице не жмет?» Взбеленился порез, обнажая свой угловатый тесак. «Так и я подрежу». «Не стесняйся, все свои». Принял я честный вызов и наставил Василиса ему в правый глаз. Палый наорал на пореза, и тот раздосадованно убрал тесак, явно хлебнувший немало крови, обратно в ножны. Назад шли, поднявшись на 4 уровня выше и уйдя сильно левее относительно протаренной дороги, запятнанной запятнанный. Назад шли, поднявшись на 4 уровня выше, идя сильно левее относительно протаренной дороги, запятнанной нечеловеческими останками и разрухой. Шли молча, каждый думал о своем. Палый о тяготах быть командиром. Порез с играющими желваками, можно сделать предположение о месте. Хвоя туда же. Явное нежелание порубать пару десятков таких шпионов налицо. Хвоя туда же. Явное желание порубать пару десятков таких шпионов налицо. Кубик Рубик, наверное, думал о той ноге. Была бы его воля, он бы ее с собой взял. Да Палый на него так смотрел, своими немного навыкать и карими глазами, что у того необходимость в коллекционировании схожих артефактов сразу отпала. Колтун, о чем же он думает? Наверное, достиг дзен, не думает он. Уж очень просветленный взгляд пустых и ясных глаз. Береста? Да пойди пойми, о чем она думает с такими выразительными и ясными черными глазами. Вскоре нас ждал еще более сочный и жирный сюрприз. На обратном пути к мгле, а точнее к ее истинному хозяину, госпитализированному мной боссу, зашли в странный цех с повышенной активностью уронов вокруг него. Ловкая стрельба быстро укротила восстание меркурианских машин. Мы зашли внутрь. Я даже вмешиваться не стал. Патроны надо беречь на серьезных противников. Пусть лучше щедрые наемники поливают от бедра. Внутри цеха мы обнаружили замороженный груз из 300 трупов. Откуда они здесь взялись, я не мог приложить ума. Неужели Земля будет снабжать колонию такими щедрыми дарами? У нее и самой такого материала в достатке, по неофициальным данным. А самое главное, зачем? И на что он ей? Судя по найденным кубиком Рубиком останкам железных дровосеков, она и так прекрасно умеет делать. Очень правдоподобно получилось. Вы скажете, если могли привезти с Земли... а я отвечу, не могли. Колонии не то место, чтобы проводить подобные опыты, у них совсем другая задача. Политика Земли приемлет только скорейший захват большего количества земель. Кто против нее, тот против мира. Это чревато быстрым исчезновением с лица Земли, вместе со всеми неугодными экспериментами. Ни к чему им эти дрязги, не с человеками. У меня к вам вопрос, ребята. Издалека, ни на что не намекая, высказался я первым, потому что они словно ничего не замечали вокруг, будто это только мне привиделось. Все отмалчивались, бесцеремонно меня игнорируя. Береста вспорхнула несколько раз, как бабочка, своими ресницами, пряча на мгновение от мира свои большие, черные, как две маленькие бездны, глаза. Посмотрела на меня. Ее взгляд излучал теплую волну, и мне посчастливилось ее ощутить. Валяй. Насколько мне известно, колония Меркурия не имеет нужды в телах землян. Спустя только пару секунд блаженной заминки удостоил я ее своим ответом вслух. А потому этот более чем странный груз мог прилететь только с вами. Как они успели перетащить его от мглы сюда за такой короткий промежуток времени, я не знаю. Могу лишь строить предположение. Все же меня это не тревожит, а скорее интересует. Зачем вам столько? У вас что, контракт с Варной? Милая головка Бересты метнулась вместе с длинным хвостом вороных волос сначала на Палова. Он не подал ей никакого сигнала, и она решила поделиться всем, что знала сама. Землянами тут и не пахло. Не пахнет и рабочими шахтерами, меркурианцами, которые здесь покоятся. Температура в холодильниках -30. Одним людям не будет называть их имена. одним людям, не будем называть их имена. Одним людям не будем называть их имена, потому что не знаем. Понадобилось доставить эти мороженые полуфабрикаты в количестве 900 штук обратно на Землю, якобы для изучения воздействия другой планеты на тела. Неправдоподобно звучит, но это не наше дело. Главное, нас подрядили доставить их до точки рядом с этой станцией. Мы прибыли на несколько дней раньше, потому что была опасность задержаться в колонии дольше обычного, не вызывая подозрений. Любые частные звездолеты, занесенные в реестр как туристические, так и деловые, подлежат пристальному вниманию со стороны местных властей. Поступил сигнал о помощи от Осмы. Дословно не помню, но если по пути она просила прибыть на нее, чтобы спасти десяток техников-инженеров, которые якобы застряли где-то в ее недрах, и она своими силами не в силах их вызволить. Тут она приставила свою маленькую ладошку со стройными пальчиками ко рту, чтобы прикрыть невинный зевок. «Да вы просто образец бескорыстия!» Не удержался я от вольной реплики, не случайно отведя глаза от ее гипнотизирующего взгляда в их добрые, человеколюбивые лица, чтобы хоть немного перебить чувство нарастающей симпатии к ней. Да мы сюда поживиться нагрянули. Нам плевать на десятых очкариков. Внесла ясность суровая хвоя, уставшая слушать пустую по ее наумению болтовню, сдувая рыжую прядь волос с диких желтых глаз лисицы. «Ну, к этому я и подводила». Согласилась Береста, а сама улыбнулась одними глазами так, чтобы только я смог заметить ее веселые искорки. Мои мысли наполнились уверенностью о готовящемся неприятном событии. Варна все стряпала для себя, а обернется оно в первую очередь неприятной стороной к нам. Может, еще и заденет, но счастливчиками, запечатлевшими первыми ее труды, сдается мне, будем именно мы. Плутовка Варна запасается материалом, но куда ей столько? На Земле, между прочим, запрещены любые испытания над геномом человека и киберизацией, как и испытания по замене сознания на программное обеспечение. Был один инцидент с вышедшим из-под контроля проектом, где так называемый универсальный солдат собственноручно расстрелял весь штат военной лаборатории вместе с охраной, итого 108 человек. Угнал боевой вертолет в ту же ночь, обстрелял с него несколько военных объектов с важными шишками, уничтожив дюжину генералов. Лучшие умы военной стратегии и других попавших под раздачу голов. Потом скрылся в неизвестном направлении. Взорванный вертолет спустя полгода случайно нашли. Далеко к югу от столицы. Город Иваново стал столицей после ядерных бомбежек, когда от Москвы ничего не осталось. Ну, точнее, осталось. Сплошные руины и несколько гигантских фонящих воронок. Туда даже наземных экскурсий нет, только воздушные. Почему несколько воронок? Потому что запустили ракеты по Москве сразу несколько стран. Говорят, по слухам, потом труп солдата нашли выброшенным на берег волнами на территории бывшей Испании. Тело не подверглось разложению, так как было почти полностью заменено на синтетические ткани, но изрядно подранные хищными рыбами. Причина смерти якобы замкнула мозги. После того, как он решил искупаться, шутка ли или правда, никто не знает. Все хорошенько засекретили, а нашумевший скандал не смогли скрыть ввиду всеобщего доступа к СМИ. С тех пор такие эксперименты над усовершенствованием человека больше не велись. Но не будем наивными, в открытую это точно не велись. всю нашу милую светскую беседу и мои личные... Всю нашу милую светскую беседу и мои личные раздумья на этот счет нарушил порез. Просрали мы наши денежки, я чувствую. Если не досчитаемся еще 600 тел на мгле, то найду хозяина осмы и лично выпотрошу его вдоль и поперек, вот этим ножом. А за такое чувство, мать его, юмора, напишу ему улыбу от уха до уха и засуну ему туда все его прелести. Просрали мы наши денежки, я чувствую. Если не досчитаемся еще 600 тел на мгле, то найду хозяина осмы и лично выпотрошу его вдоль и поперек, вот этим ножом. А за такое чувство, мать его, юмора, напишу ему улыбу от уха до уха и засуну ему туда все его прелести. Базар закрыли. Тихо рявкнул Палый, и базар и впрямь, будто закрыли на обед. Идут сюда. Пока я беседовал с прекрасным Полом, он ходил от холодильника к холодильнику, прислушиваясь к чему-то. Наш разговор его совсем не волновал, лицо его становилось мрачнее с каждым шагом. Несмотря на его погружение внутрь себя, он первым услышал о наших новых воинственных посетителях. «Да чего прелюбопытное изобретение!» Бронебойно-разрывные пули с историей, уходящей корнями в прошлое, превышающей более 200 лет. Сейчас такая пуля пробивала толщу стали корпуса Увра с легкостью дротика, небрежно брошенного в картонную коробку. Заходя внутрь, пуля мгновенно распускалась красивой многолепестковой розочкой и взрывалась, выворачивая нутро. Отличное изобретение! Мои тяжелые высокоскоростные пули, выпущенные Василисой, иногда пронзали сразу двух, а то и трех противников. Несомненно, высокоскоростная тяжелая пуля оставляет внушительный разрыв не хуже того же взрыва. Однако с подобной винтовкой чувствуешь себя ходячим артиллеристом, нежели штурмовиком. Все эти и другие радости перестрелки доставили нам три ни с чем не примечательных увра с целой ватагой ронов. Под занавес, когда через 2 минуты короткого, но интенсивного боя, сторона вражья захлебнулась собственным маслом. Вышел грязный манекен с коротким автоматом наперевес. За 2 с небольшим секунды выпущенные примерно 20 патрон из пистолета-пулемета «Бересты» сделали из манекена образцовое решето и уронили его на пол. Но я не поверил в его быструю и легкую смерть. Это вам не 2 брикета сверхмощного пластида. Пистолет-пулемет у черноокой красавицы достойного калибра. Судя по выходному отверстию, не меньше 12 мм. Но давайте лучше спросим самого подопытного, как ему сейчас, чего я вам рассказываю. Колтун, проверь! Скомандовал экс-босс. Мы прикроем. Палый прицелился из своего автомата и тоже произвел 2 выстрела в лежачего манекена. Один угодил ему в лоб, другой в подбородок. Молчаливый здоровяк с автоматическим на барабанном магазине дробовиком в руках двинулся к лежачему. Молчаливый здоровяк с автоматическим на барабанном магазине дробовиком в руках двинулся к лежачему. Про себя я подумал, что это плохая идея, однако подрывать репутацию лидера малознакомой группировки не в моих интересах. Вместо этого я поудобнее встал в изготовку. Колтун шел к манекену, а он немного шевелился, за что получил 4 дробовых заряда почти в упор. Здоровяк пнул его автомат, и тот откатился в сторону. Повернулся в полоборота, чтобы махнуть нам рукой. Тут же поверженный прытко вскочил, вдарив ногой в бок колтуну, и побежал в сторону своего автомата. От удара детина растянулся на полу. Сквозь возобновленные выстрелы, рвущие без того побитую плоть манекена, я взял в перекрестие оптики, болтающуюся из стороны в сторону лысую голову бегущего на опережение и мягко вдавил на спуск. Попадание окончательно ее оторвало, а манекен еще бежал по инерции шагов 15, пока его совсем не изорвали наемники неуемным огнем. Во вкус вошли волчьи дети. Часы мои показывали 2:30 ночи. Нам бы уже устраиваться на ночлег. Да вот где и когда, неизвестная величина. В эту плодотворную ночь нам посчастливилось получше ознакомиться с анатомией робота, так похожего на манекена. Он тоже был без одежды, как это иногда с ними бывает на витринах магазинов. Грубое подобие кожи было не такое упругое. Палы, хвоя, порез и я сгрудились над его телом, все с ножами, как опытные хирурги, приготовившиеся к вскрытию. Остальные неодобрительно на нас посмотрели. Кубик Рубик, глядя на это, заржал, а милая брюнетка Береста вычурно выпятила губы и отвернулась. Извращенцы! Донеслось от Бересты после того, как мы по очереди начали втыкать в копию тела человека ножи. Тут же засмеялась вся наша честная компания частных практикующих хирургов. Сказалось напряжение. Теперь истерический смех уже не мог остановиться. Со стороны это выглядело жутко. И жутко забавно. Пули многое сделали до нас, поэтому нам пришлось удовлетвориться малым. «Ну, братцы, что я вам могу сказать? Перед нами самый настоящий эталон киборгостроения», — деловито сказал Палый. «Согласен, коллеги. Я многое повидал на земле, но чтобы сработали так чисто, никогда», — поддержал я разговор. В моей голове не к месту крутились ассоциации с белыми халатами, военными лабораториями, в которых мне приходилось довольно часто бывать по долгу службы. Я не из тех, кто любит военную жизнь, это просто рабочая сфера, в которой я варился долгое время. Еще я небольшой любитель рассказывать о своем прошлом, но воспоминания иногда сами меня на это провоцируют. Да, среди нас не было экспертов, но не нужно было быть профессионалами в области кибернетики и робототехники, чтобы понять, перед нами образец экстра-класса. Каждая деталь, каждый проводок, каждый привод, волокно синтетических мышц ошеломляли нас. Когда мы оторвались от видов разобранного тела, докопавшись почти до блестящих костей, копирующих человеческие, умы наши насытились сполна. Но порез был неудовлетворен. Он присел, вырезал глаз, засунул его в нагрудный карман, встал и вот тогда насытился и он в своей изыскательской интеллектуальной деятельности. Видно было, что Хвоя хочет сделать то же самое, но подавляет в себе это желание. Мы отошли, но Хвоя вдруг обернулась, подошла к роботу и хладнокровно вырезала ему яичко, также положив на рукавный правый карман. Должно быть, на наших лицах было не столько возмущение, сколько удивление. Кроме, конечно, пореза. Он был безучастен. «Ну, На удачу. На удачу. На удачу. На удачу. На удачу. На удачу. На удачу. На удачу. На удачу. Пасмурно сказала она, а потом засияла кровожадной улыбкой. Будь я повпечатлительней, то меня бы передернуло, а так просто развеселило. Вида я, конечно, не показал, неправильно поймут. А у хвои есть чувство юмора, тонкое, деликатное, особенное, свойственное только женской натуре. Мы скорее покинули место сражения, пока не нагрянули другие роботизированные боевые единицы. Тут я решил задать давно мучивший меня вопрос, довольно запоздалый. «Вы животных каких-нибудь перевозили, помимо груза 200?» «Допустим», — насупленно ответил Палый. «Если да, то они могли сбежать?» Палый осмотрел меня с головы до ног, критически цокнул языком. «Тебе что-нибудь попадалось, что ли?» Задал он мне свой вопрос. «Ну, не совсем. Скорее, я видел огромное количество клеток у вас на корабле, когда пришел на помощь, пока меня не прогнали увры». По нашей версии, они должны сидеть в клетках». Опять мрачнее тучи вечерней стал наливаться Палой. Глаза его при этом как бы еще больше стали вылезать из орбит, и так казавшиеся большими. «Спешу опровергнуть ваши смутные догадки на этот счет. В клетках они не сидят», — окатил я его из ведра истины. Вены на его лбу надулись окончательно сильно, и я уже подумал, сейчас у него будет кровоизлияние в мозг или инфаркт. Одежда на мне была не такая же, хоть и черная, как на них. Они могли не сразу идентифицировать мое присутствие на их корабле. Жаль, до оружейной не успел добраться. Надо будет переговорить на эту тему с ними. Все-таки я им жизнь спас. И босса их вылечил от смертного недуга. Плюс двери к нему заблокировал. Герой-одиночка, не меньше. Ладно, все будет хорошо. Проблемы надо решать по мере их поступления. Примиряющий и успокаивающий сказал я ему. «Да в вакуум твои проблемы!» — гневно заметил Палый, мысленно продолжающий подсчитывать убытки. Классический наемник этот Палый, только о личной выгоде думает. Никаких приличий и понятий, ничего не меняется. Нажива превыше всего, гласит их кодекс чести. Ну да, так даже проще будет. Жадность ослепляет человека. Впрочем, как и другие особенности психики, в бытность называемые так поэтично грехами. Это была главная причина, по которой я им до сих пор не рассказал, сколько здесь должно было скопиться добра. За 3 месяца поставок с Земли. Вот ведь история вышла. Налетели как пчелы на цветы. Хотя эти ребята скорее осы. Потом возьми да и прилипни. Цветок оказался сам хищником. Да чего коварно это варно. Кто бы мог подумать. Если так дальше будет продолжаться, ее никто не остановит, скоро у нее тут целое государство образуется. Хотя скорее муравейник или улей. Договориться с ней, скорее всего, не получится. Придется решать дела привычным и древним способом – войной. Как там говорил великий китайский полководец, не можешь выиграть войну – не начинай. Он там ничего не говорил на тему «нет выбора, начинай войну». Долгими изнурительными переходами к утру мы, наконец, вышли к заветному клинкету с моим пациентом. Контрольное время 6 утра. С одобрения Палова я попросил выставить сигналки на всех подступах к нам в радиусе 100 метров и заминировать с датчиком. На неживую силу и технику в радиусе 50 метров. Карта с ПК нашла 4 подступа, 2 с лестницы, по которым мы сюда пришли, и 2 отдельных коридора. Без фанатизма, предупредил его напоследок Палый. Колтун, прикроешь его? Добро, легко послушался Морг. Да, Палый. Кивнул не ошибка разговорчивый крепыш. Все зашли, я обратно заблокировал клинкет. Без слов и лишней суеты они осмотрели лежачего без сознания босса и принялись доставать сухпай. После такого внимания я был уже лишним, поэтому сел у стены прямо на пол и тоже достал свою еду. Все поели, и было решено устроиться на отдых. Я остался дежурить, чтобы открыть морку и колтуну. С их стороны первым остался в дозоре порез. Он сел рядом с боссом, положил ему на плечо руку и что-то говорил, шевеля лишь одними губами. Было ясно, этот человек ему дорог. Не прошло и 20 минут. В дверь постучались с оговоренной частотой 3 быстрых и легких удара, 1 медленный, тяжелый. Я быстро впустил разведку, заблокировал вход и скорее улегся. Спать мне довелось 5 часов 37 минут. В условиях боевых действий полноценный отдых. Мой пациент отплатил мне первой монетой в первый же час, как я заснул. Подлинный босс проснулся, почувствовал себя лучше и увидел спящую неполную команду своих солдат удачи и еще одного рослого, но ранее неизвестного. Начал беспардонно выражаться на всех ему известных же организмах. В них включались и вопросы, где его полная команда, куда они его отнесли после взрыва и что... В них включались и вопросы, где его полная команда, куда они его отнесли после взрыва, и что вообще здесь происходит, почему ему лично не доложили обо всем, а сами дали храпуна. «Зрячий, как я рад тебя видеть в здравии!» Хриплым голосом обрадованно протараторил порез. Я уж думал, кончить тебя придется. В сознании ты не приходил долго. Что ты мне вколол? Что ты мне вколол? Здесь мой пациент прибавил особенно бранное словосочетание, которое я не смею озвучить. У меня до сих пор троится в глазах. «Это не я, а вот он!» — ткнул пальцем в меня стрелочник с позывным «Кубик-Рубик». «Если бы не вколол, сейчас бы ты еще лежал». Я уже сидел на корточках и тер глаза. «Или сразу похолодел?» Уходя от прямого ответа, вспомнил я подобное сравнение. Сразу вспомнилось, как мною и моими соплеменниками это выражение часто использовалось раньше, чтобы придать смерти более незатейливый смысл. Похолодел, замерз, окочурился, застыл. Похолодел, замерз, окочурился, застыл. Мое любимое — студеный выпил. А самое романтичное — познакомился со снежной королевой. Причем неважно, в условиях крайнего севера или тропиков проходила служба. Ожившись с моей скорой медицинской помощи, зрячий был матерым главарем наемников. Похоже, никто не обрадовался его возвращению к жизни, кроме Пореза и Палова. Кажется, они вообще были друзьями с Порезом. А Палый был рад отдать тяжелую ношу лидера и сложить полномочия обратно на другие плечи. Наверное, зрячего все мечтали мочкануть по-тихому, или как оно у них там называется. Когда ножом во сне рисуют улыбку на шее, а потом прокалывают сердце, но не решались. Слишком велика была его сила и сдерживающая группу от развала влияния. Дисциплина вне боя, сами понимаете, у диких гусей была непоказательная. Порез догадывался о подобной перспективе и караулил его всю ночь. Палый же нисколько не сомневался в его друге и спокойно мог всхрапнуть. «Филантроп, как звать, кем будешь и откуда?» Спросил меня напрямую зрячий, наверное, приходил в себя. «На медбрата ты не похож!» «На медбрата ты не похож!» «Меня зовут Лучезар, техник с Земли. Прилетел провести диагностику осмы, но наличие ошибок системы. Варна была против, и вот я здесь. Смотрю, ты в отключке. Дальше нашел... Дальше вышел на твою команду. Не дал им нас всех угробить. Остальное ты знаешь». Порез пошептался со зрячим на ушко. Ну, дети натуральные. «Лады, умник! Примкнешь к нам?» «Лады, умник! Примкнешь к нам?» Задал зрячий риторический вопрос. Я кивнул. Мне он доверяет, потому что мне от него ничего не нужно, и я не стремлюсь занять его место. Это им от меня нужно местонахождение ценных грузов и припасов. Зататуированные руки выдавали осужденного трибуналом, возможно, в бегах, сплотившего всю разношерстную команду, а теперь бороздящего космос в поисках наживы. По первой специальности наемник, по второй пират, попутно грабящий жирные челноки. Попав на осму, дорвался кот до сметаны и сливок, но как бы не издох от ожирения. Крысы здесь, сами разумеете. Весь ворох мыслей вмиг пролетел у меня в голове и исчез вместе с почти синхронными предупреждающими звуками от сигналок на ПК Морка. Следом раздались хлопки взрывов. Спрашивается, как они так быстро нас нашли? «Приготовились!» Четко произнес Палый и кинул зрячему свой пистолет. При нем другого оружия, кроме ножа и двух гранат, я не заметил. Взмахом руки вверх, зрячий выдал мне четкую инструкцию к дальнейшим незамедлительным действиям после пробуждения. Держа удава левой рукой, я машинально разблокировал клинкет, и он подался вверх. Полноценный отряд из 9 наемников ощерился стволами. Во избежание недоразумений я сместился вдоль стены к углу. Искоса мне стало видно приближающиеся тени, а потом лязг бегущих с двух сторон машин. На языке жестов я подал сигнал своим. 2 пальца вверх, что значит 2 противника. Я решил не стрелять раньше времени, хотя мне уже было видно цель в узкую щель. Стоило Увру появиться в дверном проходе, как его буквально испепелили и разодрали, как в тире. Второй не отличался завидным умом и чувством самосохранения. Его ожидала такая же участь. «Пошли! Пошли! Пошли! Пошли! Пошли!» По-прежнему хриплым голосом распорядился зрячий, и мы выдвинулись подальше отсюда. Слаженная невероятным образом команда предстала передо мной в новом свете. Им не хватало всего лишь хорошего командира. Палый тоже ничего, но зрячий был главным связующим звеном, почти клеевой массой, на которой держалось все. Собранные, сдержанные, быстрые понимали его желание с полуслова, с полжеста. Нужно устроиться на отдых. Нужно устроиться на отдых, говорил зрячий. Умник, погоди, внимал ему Палый. Слушаю. Нарочито медленно остановился я, чтобы они меня догнали. Ты тут, смотрю, хорошо все знаешь. Местный тип. Местный тип. Не местный, но карты успел изучить. Неполно представил я свои познания. Скромность украшает человека. Найди нам местечко тихое поблизости. На отдых. Мягко попросил зрячий. Может ведь, когда захочет. Что-нибудь придумаем, отрезал я. Тогда вели всем слушать меня. Веди. Он глянул на заместителя. Лучезарно упустить вперед, слушать во всем. Гаркнул Палый. Парный ряд душегубов остановился, раздвинулся в стороны и сначала пошел за мной, а потом побежал. Нечего здесь задерживаться. Подступов мало, времени уйти незамеченными еще меньше. Лучше поторопиться, чем вступать в очередной бой. Патроны не вечные, чего не сказать про увров. Они, кажется, напротив, нескончаемые. Благородных господ вместе с их предводителем я привел на тот самый склад, где всю ночь упражнялся в искусстве любви с хозяйкой Осмы. Минировать подходы не стали, выставили лишь сигналки, заблокировали входы-выходы, да как следует, забаррикадировались на случай осады. Опять же, бежать можно через вентиляционный ход. А ведь с такой ратью можно и бой смело дать. «Открывайте контейнеры, в них программируемые капсулы для сна», — сказал я, подумал и решил больше ничего не говорить. «Хватит». «Заводить на 3 часа», — гикнул Палый. «Зрячий глотку бережет, значит. Никуда не торопятся ведь ребята». А ведь верно, кто никуда не торопится, тот никуда не опаздывает. Сам же выбрал капсулу телесного цвета, раскраска внушает доверие. Обошел по кругу спокойные сны. Спокойные сны. Годится. Попробуем. Пока укладывался, спросил соседа по койке один вопрос. Кубик Рубик, кто были все те погибшие люди из мглы? «Зови меня просто Куб. Трудяги, работяги и прочий персонал колонии». «А почему они с вами летели?» «Мы их подвозили на землю попутно. Зрячий создавал видимость, что мы пассажирское грузоперевозочное судно или еще какая херь. Я не знаток его политических воззрений. Тогда к нам обратилась местная власть. Надо подвести целую толпу колонистов за неплохие деньжата. Жадность победила, но он не смог им отказать, якобы чтобы не портить легенду и репутацию. Но ведь они почти все погибли. Вы будете нести за них ответственность». «А что ты хотел? Мы сами еле ноги унесли. Если бы впряглись из-за них, вообще бы все там и полегли костьми на земь. Теперь возвращение на Меркурий на мгле заказано». Здесь он улыбнулся и опустил свою крышку капсулы. «Каков шельмец и пройдоха этот Куб! Но он вызвал благорасположение. Ему попалась единственная белая капсула, остальные вроде красные. Счастливчики. На этих мыслях я сам улыбнулся и закрыл свою крышку. Длинный сон мой принес благие вести. В роду своем я не знал викингов, но мне снились величественные норвежские фьорды. Слово «фьорд» в переводе с норвежского означает «залив». Мой дом на возвышении с видом на горные заливы. Высокие каменные уступы, белые альпийские луга, живописные водопады, пробуждающие ум. Беспредельные края цветов поздней весны. Царствие небесное, созданное ледниками на земле. Моя молодая голубоглазая семья, жена и трое детей, старший 7-летний сын, больше всего похожий на меня. 4-летняя дочь, явно в мать, и годовалый младенец, кажется, тоже сынишка. Неподалеку от дома высокий живописный водопад, но от него доносится только очень тихий на последней грани слуха не то шепот, не то шелест. Тепло от солнца греет руки, лицо и душу. Грудь наполняется самым прозрачным и чистым воздухом планеты. Жена сидит на траве, покачивает малыша. Старшие дети бегают друг за другом, босиком по траве, и запускают воздушного змея. Вскоре у них вырывается змей из рук, и они, смеясь, бегут догонять быстро уползающую веревку. Я жую соломинку, испытываю наслаждение и полное умиротворение от жизни. Шепот водопада стал громче. Я открыл глаза. Крышка капсулы отщелкнулась вверх и поехала назад. Спустя минуты стали распахиваться одна за одной еще 7 капсул. 8-я давно пустовала. Хвоя стояла в дозоре. Хвоя, а ты мне снилась. Довольно лыбясь, проворковал Морг. А ты мне нет. Не глядя на него, ответила холодная наемница. Ну и что это было? Скрывая понравившееся ночное приключение, поинтересовался зрячий. Что бы это ни было, я готов ночевать здесь каждую ночь. Радостно ответил ему Порез. Я тоже. Согласно кивнул Куб, ухмыляясь чему-то своему изрядно любопытному. «Это грех!» — отозвался набожный колтун, но его никто не слушал. Береста лишь загадочно посмотрела на меня, но говорить ничего не стала. «Опасная роковая женщина, надо с ней осмотрительнее быть». Не желая больше занавешивать свой взор порхающими ресницами бересты, я отвернулся и открыл ПК. Новое входящее сообщение от анонимуса, как обычно. Скинул новые координаты без указания маршрута. Приписка внизу. Брошенное дитя. Проснулся человеколюбец. Ну прям никуда без его ценных указаний. Сели завтракать сухим пайком. После еды и воды утро стало добрее, а склад не такой бездушный и холодный. Итак, у вас ведь есть план, как нам всем отсюда успешно улететь. Обратился к я к зрячему и палому, когда они закончили перешептываться. Все утро уже этим занимаются. Неприлично. Отошли бы в сторону и секретничали там. Впрочем, это беспокоило только меня. Остальные члены команды сохраняли спокойствие и жевали свои сублимированные брикеты молча. Сначала ты покажешь нам ценные грузы, что здесь есть, наподобие вот этого склада. Сначала ты покажешь нам самые ценные грузы. Вот ш... сначала ты покажешь нам самые... Сначала... Сначала ты покажешь нам самые ценные грузы, что здесь есть, наподобие вот этого склада. Потом мы обсудим, как ты можешь с нами дальше сотрудничать. Сделав глаза внимательными и оценивающими мою реакцию, он добавил. Разумеется, мы возьмем тебя в славную долю от награбленного, учитывая, что ты мне жизнь спас. И что тебе говорит Палый, паренек ты свой, и тебе я могу доверять. Я сам в прошлом человек военный, как и все здесь присутствующие. Все понимаю. Все понимаю. Рано или поздно личные интересы будут перевешивать долг службы. Когда ты все поймешь? Сейчас я не настаиваю, а откажешься, и мы разойдемся, как встречные метеориты в космосе. Согласишься, будет нам всем взаимовыгодное партнерство. Допустим, я уже согласился и все обдумал. Меня смущает, что мостик на мгле уничтожен вон теми кровожадными уврами, вместе со всеми органами управления, и никуда корабль не сдвинется. Не улетим мы на нем на землю, богатые и счастливые, даже если набьем битком ценными вещицами еще и по той причине, что Варна, она же хозяйка и мозг космы, взломала систему мглы. Вряд ли найдется из нас такой человек, который сможет ее в этом обставить. «У тебя челнок был, на котором ты сюда прилетел. Где он?» — спросил зрячий. «Пропал. Либо Варна отправила его обратно на землю, либо спрятала хорошенько. Потому что по сие время мне он нигде не попадался. Ну, насчет сломанного мостика, эта проблема не первой важности и решаема. У моей команды золотые руки, еще они умеют творить чудеса. Насчет твоего друга Анонимуса, вот и спроси у него, где твой челнок может быть». Беря в руки ПК, я уже допускал возможность элементарной прослушки через него всех наших злоключений. Поэтому не удивился и тому, что Анонимуса не было вообще в списке контактов. Нет его. «Что значит нет?» «Что значит нет?» — уточнил Палый. «Нет, значит нет. Вот убедись сам». Предоставил я ему экран ПК. «Мы еще вернемся к этому вопросу, а сейчас веди нас к золотым жилам в щедрые закрома Осмы!» Добродушно расставил в стороны руки зрячий. «У вас что, карт нет?» Иронично спросил я. «Карты есть, но я-то знаю, что ты лучше всех нас знаешь, как устроены здешние места». «Мне нужно оружие посерьезней, например, из твоей оружейной». «Ну, конечно, мой дом, твой дом», — легко согласился зрячий. «Нам тоже не помешает подготовить скрейду». «И лучше подготовьтесь хорошенько. Чует мое сердце, Варна готовит нам неладное». «Так и у нас для нее завидный подарок будет». Воодушевился Палый. «Лады, если все готовы, следуйте за мной». После примерного устного договора с неясными для обеих сторон деталями, а соответственно и маневром для действий, я намеренно повел их по полукругу, чтобы зацепить квадрат, в котором Анонимус указал мне точные координаты девочки. Норовя обходить все крупные коридоры, пути и прочие линии сообщения, я повел 8 добрых наемников, страждущих наживы, спасать одну единственную девочку. Итак, мы уже через час достигли примерно заданного мною квадрата на карте, где я как бы случайно удалился ненадолго, по своим личным и интимным делам и нуждам. Сверяясь с картой, я сделал пару витков и поворотов внутри силового комплекса под полом и нашел первые признаки жизни. На полу валялись обрывки уплотнителя, которым прокладывают силовые линии между собой. Не горит, не плесневеет, предохраняет от механических повреждений и тряски. Называется вроде Моулон, в честь инженера и его изобретателя, Моулона Якоба. Достав удав, по обрывкам я нашел целое свитое гнездо из уплотнителя. В нем, укрывшись крупными его кусками, спала чумазая девочка лет 5. Она еле приоткрыла глаза, посмотрела на меня, но никак не прореагировала. Я проверил обстановку вокруг еще раз. Никого. Бережно поднял девочку, положил ее на левое плечо и пошел назад. Думали, ты слинял. Мы тебя уже заждались. Думали, ты слинял. Остановился на полуслове морг. «Ага, нашел вот это и передумал вас бросать. Куда же вы без меня?» — заметил я. «Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина! Веселина!» Надрывно воскликнула Береста.